Упадок духа соратника требовалось срочно выправлять. Уныние погубило больше людей, чем стали боевые аспекты. 20-й в капсуле и 300-й в игре? Усмехнулся Игорь. Странновато, нет? Игрок поднял голову, и в его глазах блеснула надежда. «Глюк?» – тут же оживился он. «Думаешь, система подогнала тебя под игровые параметры? То есть в капсуле отражается твой последний уровень, который ты взял до начала оцифровки, а в игре... ну, может быть...» Игорь важно кивнул, хотя ничего такого и не думал. Мысль, может, и была не глупой, но обдумывать ее он пока не собирался. Размышлять надо в тишине и одиночестве, а по-хорошему, уже после того, как синдикат проведет операцию по удалению импланта. Потому как неизвестно, будет ли в этом смысл. Да и дела с деревней Зеленых нужно было заканчивать, а не искать ответы на вопросы типа «Кто я?». Зато по дороге получилось узнать причину нападения. Теперь Оберт склонялся к тому, что к духам их убийца не имел никакого отношения. «Что значит «мимо проходил»?» Сперва не понял его объяснений боярин. «Ну, сам прикинь, чел, ты шухера поднял на все пограничье. Вот кто-то из топов и решил проверить тебя на прочность». «Просто так?» «Ну, как вызов тебя воспринял? Вряд ли за 5000 кредитов». «Ха! А ведь этого я совершенно не учитывал», — озадачился Игорь. «Игровая логика — пойти и бросить вызов тому, про кого все говорят». В реальной жизни для совершения такого поступка слишком много препятствий, да и понимания последствий, а здесь — запросто. Как к такому привыкнуть? А тень эту надо наказывать, а то он мне все реноме испортит. Феодал со скрипом, но признавал, что смерть здесь — всего лишь неизбежная часть игрового процесса, однако нападение его обеспокоило. Если весть об этом разлетится по игре, на планах можно ставить жирный крест. Поделившись этой мыслью с соседом, Игорь услышал в ответ пренебрежительное фырканье. «В пограничье 300-х по пальцам можно пересчитать, и у них своих дел полно, а тени делать было нефиг. Так что не переживай, повторять подвиг вряд ли кто-то рискнет. Но вот вопрос с бижей и эквипом решать надо, причем срочно, а то тебя так каждый урод из инвиза на рез подправит. Только вот как? Ты же не видишь ничего». Как вот понять, подходит тебе шмотка или нет? Нужно все-таки разобраться в этой клятой игровой механике. Понять, как я тут вообще существую и по каким законам. А то грош цена моим планам. За разговором приятели дошли до деревни, на которую за время их отсутствия никто не спешил нападать. За пару дней игроки к защите данжа привыкли, да и неписи в уровнях подросли, перестав быть совсем уж легкой добычей. Липоцвет, если и видел, как защитника селения убили, то виду не подал. Засвидетельствовал свое почтение легким наклоном головы и выжидательно замер. «Свою часть уговора я выполнил», — проговорил боярин. «Теперь дело за тобой». «Ты сдержал данное слово. Я и мой народ благодарны тебе. Говори, что я должен сделать?» «Я спрошу, а ты мне ответишь». «Этого пока будет достаточно. Позже проведем полноценный ритуал принятия в клан. Итак, Кахан Липоцвет, сын народа древний, пойдешь ли ты и твои люди под мою руку? Станешь ли ты у меня за спиной, когда я призову тебя?» «Да». «Я принимаю тебя. Теперь посягающий на вас посягает на меня, а совершающий бесчестие бесчестит меня». Некоторое время после этого мужчины молча стояли, глядя друг на друга. Затем вождь спросил: «Что теперь?» «По-хорошему, надо принять через ритуал каждого члена твоего племени, но времени у меня на это нет. Вернемся к этому вопросу позже. Сейчас мне нужно уйти, примерно на день». «Что делать нам?» Этот момент Игорь тоже продумал. Во время отсутствия он не сможет защищать своих вассалов, а игроки вполне могут это понять и устроить несколько рейдов на данж. Кроме неприятия самого этого факта, боярин не желал, что подросшие уровни древние обнулились до стартового значения. Осталось убедиться, что система примет решение человека. «Вам тоже нужно покинуть селение на сутки. Собирайте все ценное, женщин, детей и уходите в лес. Там разбейтесь на маленькие группы и затаитесь. Старайтесь не попадаться на глаза никому. Через сутки возвращайтесь. Будем решать, как дальше жить». «Они же привязаны к этой локации!» Не выдержав, шепнул ему на ухо Оберт. «Они не могут ее покинуть!» «А вот и посмотрим». Кахан степенно кивнул. «Хорошо, князь. Я все понял. Встретимся через сутки». Развернулся и пошел вглубь селения. Оберт смотрел на Игоря, выпучив глаза. «Как? Они же привязаны!» И хотя боярин не был до конца уверен, что эта его задумка сработает, ответил он так, словно сомнений не знал. «Они мои подданные. Их дом теперь там, где я укажу».